Нюсан. Читают Юлия Маркина и Михаил Золкин. В корейских деревнях нет школы, но в каждой фанзе, где есть ученик, дают на время помещение и школе, и ученику, и учителю. Один ученик по имени Хон был сын богатых родителей и любил щеголять. Его костюм был сшит из тонкого репса, а на ногах он носил щегольские китайские башмаки. В одной из фанз была красивая девушка, которую Хон полюбил. И девушка полюбила его. Вечером они сходились за фанзой, где назначали свидание друг другу. Девушку эту полюбил и учитель, Нюсан, что значит «три листа вербы». Однажды Нюсан усыпил Хона, оделся в его платье и пошел вместо него на свидание. Но девушка не далась в обман. Тогда рассерженный Нюсан заколол ее. Но затем, испугавшись, он убежал, забыв на месте туфли Хона. На другой день убийство обнаружилось, и так как там были туфли Хона, то его и схватили. Хон, ввиду таких неотразимых улик, чтобы избежать пытки, взял вину на себя. Его приговорили к смерти, и губернатор утвердил приговор. Но душа девушки не хотела его смерти. Она сорвала три листа вербы и бросила их на губернатора. «Нюсан, что значит три листа вербы без ветра упали на меня? Это что-то странно». Настоящий Нюсан, стоявший тут же, услыхав вдруг свое имя, стал поспешно прятаться в толпе. «Что это за человек там прячется?» — спросил губернатор. «Это Нюсан!» «Нет, нет, это не я убил!» — закричал Нюсан. Но ему не поверили и надели на него клещи. Их крутили до тех пор, пока кости ног Нюсана не лопнули, и он не сказал правды. Тогда его казнили, а Хона отпустили.